пожертвовано Доусонской городской больнице $3000. Получено Смоком Белью и Джеком Малышом в компенсацию за сделку с яйцами и в возмещении морального ущерба $17000. Итого $25000. Имеется остаток акций на сумму $7126. Эти акции, принадлежавшие Смоку Белью и Джеку Малышу, не стоят ничего и могут быть приобретены бесплатно по первому требованию любым жителям Доусона, желающим переменить место жительства и насладиться тишиной и уединением в поселке Тру-ля-ля. Примечание. Тишина и уединение гарантируются в поселке Тру-ля-ля на вечные времена. Подписи: Смок Белью, председатель, Джек Малыш, секретарь. Тайна женской души. Глава первая. «А все-таки я вижу, ты не очень-то спешишь жениться», — заметил Малыш, возобновляя разговор, оборвавшийся несколько минут назад. Смок не ответил. Сидя на краешке мехового одеяла, он опрокинул в снег ворчащую собаку и внимательно обследовал ее лапы. А Малыш, поворачивая перед огнем надетый на палку мокасин, от которого валил пар, пристально всматривался в лицо своего компаньона. «Погляди-ка на северное сияние», — продолжал Малыш. «Экое непостоянство! Совсем как женщина! То она так, то этак, сама не знает, чего ей надо. У самой лучшей женщины ветер в голове, если уж она не совсем дура. И все они настоящие кошки, что большие, что маленькие, красавицы и уродины. А если какая увяжется за мужчиной, ну, считай, что за тобой охотится голодный лев или гиена». И снова красноречие Малыша иссякло. Смок ударил собаку, которая чуть не укусила его за руку, и продолжал осматривать ее израненные кровоточащие лапы. «Фу ты!» — опять заговорил Малыш. «Да неужто я не женился бы, если б захотел? А может, меня бы и против моей воли окрутили, но только я всегда удирал, как заяц. Знаешь, Смок, что меня спасало? Хорошее дыхание. Я просто бегу, что есть духу. Хотел бы я посмотреть на ту юбку, которая способна меня загонять». Смок отпустил собаку и тоже повернул перед огнем свои мокрые мокасины, насаженные на палки. «Придется нам завтра сидеть на месте и шить для собак мокасины», — сказал он наконец. «Этот битый лед совсем искалечил им лапы». «Нам нельзя оставаться на месте», — возразил Малыш. «И назад повернуть еды не хватит. Если мы с тобой завтра-послезавтра не нападем на след оленей или этих самых белых индейцев, придется нам слопать своих собак вместе с изрезанными лапами. А, кстати сказать, кто их вообще видел, белых индейцев? Все это враки. Как может индеец быть белым? Это все равно, что назвать белым чернокожего». «Нет, Смок, завтра надо двинуться дальше. Вся округа точно вымерла, никакой дичи нет. Сам знаешь, вот уж неделя, как нам не попадалось ни одного заячьего следа. Надо выбраться из этого гиблого места куда-нибудь, где водится дичь. Собаки будут бежать вдвое быстрее, если дать им денек отдохнуть и обуть их в мокасины», — сказал Смок. «Ты бы влез на какую-нибудь горку и осмотрелся вокруг. Мы, наверное, уже вот-вот выйдем на ту равнину с холмами, о которой рассказывал Лаперль. Ха! Лапарь сам говорит, что проходил тут 10 лет назад и был в ту пору не в своем уме от голода, даже не понимал толком, что у него перед глазами. Помнишь, он рассказывал, будто на вершинах гор развивались огромные флаги. Ясное дело, все у него в голове мутилось. И он сам говорил, что не видел никаких белых индейцев. Это уж Энтон сочинил. А Энтон помер за 2 года до того, как мы с тобой прикатили на Аляску. Да ладно, завтра пойду огляжусь.